Глава 22. Они легко прощают обиды. Прощение — сложная штука. Очень трудно подарить прощение другому человеку или самому себе, и это не зависит от того, сколько тебе лет. Если бы прощение было легким делом, то оно не имело бы никакой ценности. Зумеры отличаются способностью к состраданию и удивительной для своего возраста житейской мудростью, которая зачастую основана на нелегких испытаниях, через которые им пришлось пройти. Поэтому, если их обидели или оскорбили, они выслушают и примут искренние извинения. А ведь иногда найти в себе силы принять извинения бывает ничуть не проще, чем извиниться. Но даже если перед ними не извинились, они все равно постараются простить, потому что в умении прощать они видят освобождающую и очищающую силу. Даже если процесс прощения требует много времени, а так бывает очень часто, зумер ни за что не бросит вас на этом нелегком пути. Главное, чтобы вы были искренни. Во время знакомства с новой группой в начале учебного года один из моих студентов рассказал, что несколько лет назад стал жертвой наезда. Когда они с сестрой переходили улицу, направляясь в парк, их сбил грузовик. Водитель даже не остановился. Позже выяснилось, что он заехал на заправку, стер кровь с бампера и просто поехал домой. Дальше ученик рассказал, что перенес две комы, но все-таки выжил, и сейчас у него все хорошо. Я был уверен, что он сможет ответить на этот очень важный вопрос, поэтому спросил: «Вы простили человека, который вас сбил?» «Я работаю над этим», — ответил он. «И я уверен, что в конце концов у меня получится». Я улыбнулся. «Не сомневаюсь, что так и будет». Спросите себя: «Трудно ли мне прощать других?» «Почему?» Спросите зумера: «Вам трудно прощать других?» «Почему?»